Татьяна Кузьминская. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. Издательство «Правда», Москва, 1986 год. Читает Надежда Кашпировецкая. Книга Кузьминской «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» — одна из лучших в обширной мемуарной литературе о Толстом. Это книга о молодом Толстом, о тех наилучших годах его жизни, годах семейного счастья и работы над бессмертным творением, романом «Война и мир». Счастливая звезда. Вступительная статья Розановой. На склоне лет Татьяна Андреевна Кузьминская, листая страницы своей исключительной биографии, невольно задалась вопросом: какая счастливая звезда загорелась надо мной, или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич? Зачем и почему сложилась моя жизнь? Однако, если проследить путь жизни Татьяны Берс, то окажется, что он в какой-то мере был предопределен, что счастливая звезда зажглась не совсем случайно, а судьба действовала не столь уж слепо. Родилась она 29 октября 1846 года в Москве в семье, тесно связанной с двумя замечательными русскими писателями. Отец, Андрей Евстафьевич Берс, врач московской дворцовой конторы, гофмедик, с молоду был коротко знаком с Тургеневым, нередко посещавшим его дом, где его любили, привечали, почитали как мастера слова, но какого-то заметного и решающего влияния на бытие отцов и детей Берсов он не оказал. Мать же, Любовь Александровна Берс, была давними и прочными узами скреплена с родом Толстых, которые не оборвались со смертью старших его членов, что имело особое значение для нее и для всей семьи. Его отношение к нашему дому, имея в виду Льва Толстого, сообщала Кузьминская Бирюкову, идут издавна. Дед наш Исленьев и отец Льва Николаевича были соседи по имению и дружны. Семьи их постоянно виделись, и потому мать моя со Львом Николаевичем в детстве была на «ты». Он ездил к нам еще бывшим офицером. Мать моя была уже замужем и дружна очень с Марией Николаевной. У Марии Николаевны я, бывший ребенком, видала часто Льва Николаевича. Мне было лет 10, и я его мало помню. Но видала она Толстого и позднее, когда он, сняв уже военный мундир, в свои наезды в Москву заходил к Берсам, а еще чаще, после его возвращения в 1861 году, из-за границы. Кузьминская запомнилась, что посещения Льва Николаевича были как бы случайные, иногда короткие, иногда продолжительные. Часто являлся совершенно неожиданно, вечером или в другое время дня. А в Покровское он ходил к нам почти всегда пешком. Мы делали с ним большие прогулки. Он очень вникал в нашу жизнь и стал нам близким человеком. И вот тогда повзрослевшим дочерям гофмедика открылось, что их гость исключительно талантливый мастер слова и личность необыкновенная, резко отличающаяся от всех остальных. Ведь